В качестве сироты жила у тетеньки, которая весьма строго наблюдала за ее нравственностью, но обращалась с нею как с прислугою. Да и приходилось в самом деле помогать прислуге. Тетенька держала на Бронной студенческие меблированные комнаты с столовкою. Пансионеры к ней валили валом, потому что дама была довольно добросовестная, кормила дешево и почти съедобно. Со студенчеством весело. Лиза своею полуприслужническую ролью не тяготилась. Дело у тетеньки процветало и росло, а сама тетенька старела и болела. Лизе пришлось бросить магазин и превратиться в экономку меблированных комнат. Окруженная студентами, она ловила от них кое-какие идеи времени, но, правду сказать, была слишком неразвита, чтобы сознательно усвоить, и развиться было некогда. С утра до вечера кипела в хозяйстве, как в котле». Из себя девушка была не то чтобы уж очень красивая, но при симпатичной миловидности, рослая, статная, дышащая здоровьем и силою. Темпераментом природа наградила ее холодным, к влюбчивости нерасположенным, а для дружбы и товарищества весьма приспособленным. Поэтому студенчество очень уважало и любило Лизу Басову, несмотря на ее простоту и почти темноту, и даже ревниво берегло ее от чересчур предприимчивых развивателей». Таким образом, досуществовала Лиза Басова до 22-го года жизни, не выйдя замуж и не имев романа, просто добрым товарищем и хорошую девкую. С своей стороны, она почти суеверно обожала студенчество как некую высшую силу инстинктивно, именно только за то уже, что оно студенчество. И не понимала, но глубоко уважала на веру решительно всякую революцию, потому что огромное большинство студенчества у нее квартирующего и столующегося было революционно. Она знала кое-что по слуху, например, что у одних пролетарий всех стран соединяйтесь, а у других в борьбе обретешь ты право свое. Какая разница между теми и другими, это оставалось выше понимания Лизы, но она одинаково сочувствовала тем и другим, трепетала за тех и других, вместе с теми и другими ненавидела полицию, опасалась и подозревала шпионов и в случае надобности очень могла за тех и других собою пожертвовать». Ну и случай представился. Был обыск в меблированных комнатах, искали шрифт и ничего не нашли. Присутствуя при обыске за хозяйку, Лиза Басова заметила скромный тючок, до которого полицейское внимание еще не достигло. Она хорошо знала, что тючок с только что отпечатанными прокламациями более чем энергического призыва. Тогда Лиза Басова тючок очень ловко скрыла и вынесла в прачечную. Жандармы удалились с пустыми руками, забрав на всякий случай двух обысканных студентов. Но на завтра они возвратились уже за Лизой Басовой. Номерная горничная подметила ее проделку и нашла выгодным донести. В тюрьме Басова вела себя опять-таки не героиню какую-нибудь, но с достоинством, хорошую девкую. Никому ни словом не повредила, ни в чем не обмолвилась, а, надеясь на свою изворотливость, больше отмалчивалась. «Знать не знаю, ведать не ведаю». Арестованные студенты, искренне жалея Лизу, усердно и постоянно заявляли на допросах, что Басова в их деле ни при чем. Человек непартийный, и ровно ничего революционного они ей не открывали и не доверяли. Мудрое начальство и само видело с ясностью, что треплет совсем непричастного человека, но за молчанку, в которой упорствовала Басова, на всякий случай швырнула ее в порядке административной ссылки в Восточную Сибирь на Енисей в Прощу. Потап немножко слукавил, когда уверял Тимофея, что ему хочется сбыть Басову из Прощи только потому лишь, что девушка очень тоскует. Что Лиза умирала в Проще от тоски по России – это правда, но кто же не тоскует в административной ссылке? А бегут, однако, весьма редкие. Больше того, еще недавно было время, когда подобные побеги, тем более от определенного срока, считались в ссыльной среде почти неприличными и вредными, потому что отзывались на остающихся товарищах лишением льгот по свободному жительству и разными мстительными притеснениями по закону. Я испытал это на самом себе. В Минусинске я очень дружил с местными татарами. Они два раза предлагали мне выкрасть меня и переправить через Саяны в Китай. Только скажи, сам не услышишь, как очутишься в Сайотии. Соблазн был огромный, а риска почти никакого. Но посоветовался я с одним милым человеком, другом всех политических, и отказался, потому что, говорит, 5 лет ссылки – не такой уж безнадежный срок, чтобы его не вытерпеть. Тем более, что средства у вас есть, живете сыто. А если вы сбежите, то местные власти получат еще небывалую нахлобучку от верхнего начальства. Вы ведь человек нашумевший и на особом положении. И нахлобучка эта целиком выместится на остальных политических, из них здесь тогда последнюю кровь выпьют». Таким образом, если срочный ссыльный бежит, то обыкновенно не для личного благополучия, а вытребованный делом. Дело было дано Элизе Басовой. Оно висело у нее на шее вместе с крестом и образками. Это уж на случай обыск для полного грима мещанки Ульяны Курленковой, зашитая в ладанку в виде бумажки, мелко исписанной цифровым шифром. Бумажку Лиза должна была передать товарищу в маленьком уездном городе Пермской губернии.